Одеваясь, она кушает недокушенный бутерброд с ветчинкой. Как это ни обидно, незнакомый гимназист не обращает на нас ни малейшего внимания, словно бы нас тут и не было. Он смотрит только на старшего швейцара Федотыча Данитотыча. Можно подумать, он влюблен в Данитотыча. Старый швейцар сидит на своем обычном месте, около двери в тамбуре подъезда, вскакивая и бросаясь открывать дверь всякий раз, как кто-нибудь входит с улицы. А незнакомый гимназист не спускает глаз со старика-швейцара и входной двери с улицы, словно он именно оттуда ждет чьего-то появления. Гимназист очень нервничает, крутит то правый, то левый свой ус, словно это дурная трава, и ее надо выполоть из поля вон. Нас осталось в вестибюле всего несколько человек. Варя, Маня с Катюшей, Люся, Стефа Богушевич, Зина Кричинская, я и Меля, которая все никак не может докушать свои бутерброды. Отчего мы медлим, не уходим? Стыдно признаться, но нам ужасно, вот прямо ужасно хочется увидеть, кого с таким нетерпением дожидается незнакомый гимназист. Дверь с улицы открывается. Не спуская глаз вошедшего, гимназист еле заметным движением отодвигается в тень ближайшей к нему вешалки. Его уже не видно за шубами и пальто. Но мы разочарованы. Это пришел наш преподаватель русского языка и словесности Лапша. Аккуратно обтерев мокрые калоши половичок, Лапша проходит в учительскую. Под мышкой он несет стопку ученических тетрадок. Очевидно, он пришел с урока в мужской гимназии. Он преподает и там. И принес тетради с классной работой или сочинением. Проходя мимо нас, Лапша здоровается. «Здравствуйте, госпожи!» Мы делаем ему реверанс. Сквозь незапертую дверь учительской нам видно, как Лапша снимает с себя шубу и, достав из бокового кармана вицмундира маленький гребешок, быстро приглаживает свою жидкую шевелюру, приосанивается и идет вверх по лестнице на свой урок. Принесенная им стопка тетрадей остается лежать на столе в учительской. И тут происходит нечто неожиданное, совершенно невероятное. Гимназист выходит из-за скрывавших его шуб. Он переглядывается со стариком Данитотычем. Тот делает еле заметный знак глазами. Да, на цыпочках не слышно, как подкрадывающийся леопард, гимназист одним броском оказывается в учительской. Что он там делает, мы не видим. Он стоит к нам спиной, наклонив голову над столом. Через минуту-полторы он выходит из учительской, запихивая на ходу в карман пальто тетрадку. Он очень бледен, руки плохо слушаются его, дрожат. Проходя мимо нас, он прикладывает палец к губам, словно просит нас не выдавать его, не болтать о том, что мы видели. Вот он поравнялся с Данитотычем, быстро сунул ему что-то в руку. И нет гимназиста, исчез. Все это заняло считанные минуты. Мы стоим в полном оцепенении, не можем выговорить ни одного слова. Лишь взглянув на Мелю Нарейко, мы, как по команде, начинаем хохотать. От испуга ли, от неожиданности всего происходящего, Меля перестала жевать свой недокушенный бутерброд, челюсти ее остановились, и по обе стороны рта у нее свисают белые полоски ветчинного сала, как седые усы. Уткнувшись друг в друга, чтобы смех звучал глухо, мы хохочем не только от того, что на Мелю в самом деле смешно смотреть. В нашем смехе еще и разрядка после всего, что мы видели и что, конечно, нас взволновало. Пока гимназист был в учительской и рылся в стопке тетрадей, принесенных лапшой,